Август 1980 года. Северная Вирджиния, США. Что-то тревожит Сьюзен. Я вижу это по ее лицу. В этом нет ничего странного. Я давно уже научился читать мысли по лицам людей, по жестам различать малейшие нюансы эмоционального состояния, по выражению глаз или нервному подрагиванию пальцев. Я всегда знаю, что человек скажет в следующую секунду. Это один из тысячи навыков выживания, которыми я обладаю. И когда она говорит, я уже не слушаю. Я разглядываю ее серый костюм, высветленные волосы, водянистые глаза. Вижу пятна кофе на рукавах пиджака, наверное, пролитого по пути на работу. Она живет в Белтсвилле, Гринбелте, Глендейле. Один из бесконечных пригородов, где живут обычные американцы. Она водит Форд. Все, что она читает, имеет гриф секретности. Как многие из нас, она завязала с алкоголем. Все мы либо пьем слишком много, либо ничего. Донаты и слабый кофе в методистской церкви по воскресеньям. Обсуждение хорра, детского сада, отпуска. Сьюзан — обычная средняя американка. Ей 35. Она купила дом в ипотеку и меняет машину раз в 2 года. Двое детей. Они с мужем копят им на образование. Но все это только часть картины, часть игры. Всем нам кажется, что повседневность слишком серая и занудная. Что мы не делаем, а не производим ничего важного. Ничем не рискуем. Кондиционер работает слишком сильно. По коже бегут мурашки от холода. В ушах по-прежнему звенит после взрыва. «Каждую ночь мне снится этот взрыв и твои растрепанные волосы. Я просыпаюсь весь в поту, среди перекрученных простыней и одеял, судорожно сжимая подушку». «Они обе были в машине?» — спросила она, присаживаясь на краешек единственного стула для посетителей в моей крошечной комнате. Я киваю и смотрю ей в глаза, не мигая. «Какой ужас!» — говорит она. «Мне жаль». «Очень жаль. Эта работа опасна для жизни. Они заплатили высокую цену». Но в глазах у нее нет жалости. Она такая же нейтральная, как ее машина, дом, плохо пошитый костюм. Я смотрю в окно на парковку с тонкими зелеными деревьями. Отсюда шоссе почти не видно. Мы молчим. Пыль кружится в лучах солнца, проникающего в окно. Она здесь не для того, чтобы выражать соболезнования. Точнее, не только для этого. «Почему ты поехал в Париж?» — спросила она. «Почему не в Дамаск или Каир?» Я пожимаю плечами, снова смотрю прямо ей в глаза. Таков был первоначальный план. Лодка из Латакии в Ларнаку, самолет в Афины, ночной поезд в Париж. У меня были билеты из Деголя в Дюль, но я решил, что в сложившихся обстоятельствах лучше показаться в Париже. «После всего, что случилось, может, стоило все-таки поехать в Дамаск?» — спрашивает она любезным тоном. Она делает вид, что ее цель — выразить соболезнования и убедиться, что со мной все в порядке. Но мы оба знаем, что это лицемерие. На самом деле у нее совсем другие причины. Всегда есть другие причины. «Я все рассказал на дебрифинге», — отвечаю я. «Дебрифинг — разговор после кризиса или трагедии с целью снижения риска негативных последствий и уменьшения стресса. Бомба предназначалась мне. Я выполнил предписание протокола и оставался там, пока не был уверен, что никто не застрелит меня на парковке перед посольством». Она прислоняется к спинке стула, теребит кольцо на руке. Постукивает пальцем по крышке стола. Стук, стук, стук. «Ты переоцениваешь сирийцев и их союзников», — говорит она. «Вероятно, все, на что они способны, — это подорвать бомбу в Дамаске». «Возможно», — согласился я, — «но я хотел быть уверенным». Сьюзен кивает. Ответ ее удовлетворил. «Пока все по протоколу. Никаких следов». Она смотрит мне прямо в глаза. «Мы возьмем их», — говорит она. «Дамаск, Каир, Бейрут. Все наши бюро на Ближнем Востоке занимаются этим. Это займет время, но мы найдем виновного, ты же знаешь». Я киваю. Во мне только пробиваются ростки мести. Она наклоняется ближе и снова заговаривает, но уже другим тоном. А информация, полученная от твоего контакта, Фираса, у которого был доступ к контрактам по оружию для воздушных сил, доставка оружия сирийцам. Ты ведь сообщил это только мне? Не на дебрифинге? Никому больше? Только тебе, уверяю я. Возможно, это ложный след, но все нужно проверить. Я не хочу сеять панику. Я понимаю. Это останется между нами. Она смотрит в окно, встает. «С тобой все в порядке?» Тон голоса прежний, отстраненный. «В порядке. Возьми отпуск до конца недели. Поплавай, выпей». На прощание она похлопывает дверь рукой, словно желая меня подбодрить. Она знает, что мне нравится плавать. Они все обо мне знают. Вода в общественном бассейне слишком теплая, но я все равно предпочитаю ее бассейну в Ленгли. Выныривая, чтобы вдохнуть воздух, я слышу крики школьников, вибрирующие, как волны радара, между выложенными плиткой стенами. Я доплываю до конца дорожки, поворачиваюсь и плыву обратно. В бассейне пахнет хлоркой. Я мог бы даже участвовать в Олимпийских играх, если бы захотел. Но мои амбиции ограничивались поступлением в университет Мичигана. Я об этом не жалею. Я ни о чем не жалею. Если все время сожалеть, тогда и жить нет смысла. А весь смысл моей жизни в выживании. Выживание — это единственное, что имеет для меня смысл. Я хорошо знаю, что такое ложь, но ложь необходима, чтобы поддерживать хрупкую реальность. Без лжи все разрушится. Ложь — это опора моста, переброшенного с одного берега на другой. Только благодаря ей вы можете попасть на другой берег. Правда, такими достоинствами не обладает. Но, тем не менее, я запросил рапорт, хотя подозревал, что у меня нет прав доступа к файлам такой секретности. Нам запрещают читать отчеты, касающиеся нас самих. Если такой рапорт и попадет в мои руки, то содержаться в нем будет одна ложь. Мой запрос не был удовлетворен. Я испытал облегчение. Не хочу, чтобы они мне лгали. Я сижу в грязной раздевалке. Ноги трясутся после физической нагрузки. Но чувство вины острее. Оно пронзает меня разрядами электрического тока. Не дает расслабиться, не дает отвлечься. В бассейне я думал только о воде, но стоило мне выйти, как тут же перед глазами встали картины. Машина не заводится, ребенок среди осколков стекла, камни и куски бетона. Дома я делаю себе коктейль «Ржавый гвоздь» с ромом и сажусь перед телевизором. В гостиной холодно, в углу несколько коробок для переезда. Внутри ничего ценного. Я сижу на новом диване и смотрю повтор бейсбольного матча. Мне все равно, кто играет. Квартира — современная бетонная коробка с гаражом в отдалении от шоссе с его успокаивающим гулом. Пахнет краской и кондиционером, мышцы ноют. Я проплыл 10 километров, вдвое больше обычного. Матч окончен. Я наливаю себе третий стакан и переключаю на Джонни Карсона. Но мне невыносимо слушать шутки о Рональде Рейгане. Слишком банально, слишком скучно, слишком медленно. С тех пор, как я вернулся, время тянется медленно. Я привык к полевым условиям. Стратегии, анализ, политиканство в Ленгли, Пентагон — мне скучны. Все происходит слишком медленно. Дайте мне новый паспорт, новый язык, новую жизнь. Выбросите меня в Дамаске, Бейруте, Каире. Я знаю, как заводить контакты и как поддерживать их с помощью чая, виски и сигарет. Я умею так приготовить табулех, что мои гости сразу начинают вспоминать детство в Алеппо. И у меня на балконе всегда есть лучшее ливанское вино. Там, на балконе, в лучах закатного солнца, вдыхая аромат жасмина, под аккомпанемент голосов дипломатов, бандитов и политиков, я добываю нужную мне информацию. Информация, которая помогает нам выжить. Разумеется, взамен я тоже отдаю информацию, и в ходе этой сделки кто-нибудь всегда умирает. Ничья, это не про нас. Нам важно сохранить статус-кво. Теперь они требуют, чтобы по возвращении мы посещали терапевта. Как будто одного дебрифинга мало. Причем с самого первого дня, когда тебя колбасит от смены часовых поясов и акклиматизации, а в голове арабский, русский и португальский не дают вспомнить родной язык. Когда ты чувствуешь себя потерянным среди всех этих телефонов, принтеров и факсов. Но мы вынуждены часами рассказывать о времени, проведенном в другой стране, с другой культурой, в тысячи километрах от шоссе, KFC и скучной повседневной жизни. И, разумеется, это не то, что они хотят услышать, потому что это невозможно выразить словами. Что я могу сказать? Что я изображал арабского торговца в Дамаске, торговал оружием и информацией, и властью, получая за это зарплату из денег налогоплательщиков в надежде, что когда-нибудь в мои руки попадет что-нибудь по-настоящему стоящее? И что, вернувшись домой, я чувствую себя кроликом, вытащенным из норы, которого ослепил солнечный свет? О чем мне рассказывать? О том, в чем я не могу признаться даже себе самому? Если начну рассказывать, меня уже не остановить. А если начну думать об этом, умру. А я только и умею, что выживать. Улыбнувшись, смотрю на часы. По окончании сеанса терапии я встаю, надеваю синий пиджак и возвращаюсь к себе домой, в эту серую дыру, которую трудно назвать домом. Время ползет. Я жду, пока карантин закончится. Жду, когда мне на стол упадет папка с новой личностью, билетами на самолеты, новым банковским счетом, чтобы можно было начать все сначала. Я жду новой партии. Я не могу иначе.